Он. Она светлая, как ангел, и порочная, как блудница. И меня притягивает это вечное переливание света и порока. Мы встретились с ней спустя 2,5 месяца. Я честно признался ей, что эта встреча может быть последней. Произошла она в Варшаве. У нас было чуть больше 4 часов. Она первый человек, который читал «Уязвимость». Она назвала мое произведение шкатулкой и переходом на иной уровень. Женщина, с которой я занимался любовью, увидела, что без побуждения не было бы и уязвимости. А я увидел, как побуждение и уязвимость растворились в танце.